вечер, черные горы, синий дым чертил узоры, бередил, тревожил песней сердце. Звал в края, где солнце метит, непокорный горный ветер, медный лик моих единоверцев. Здесь осады помнит море, как латать бедою горе, знают пепелища да пожары. Здесь стояли насмерть ратью под напором хищной тати мои братья сербы да болгары. Млечный путь до шум прибоя, колокольный звон да слезы эхо. Небом дышит память боя, посулом, то накатом, то террором халифата распалялась хищная порода. Рвали в клочья мир разрухой, но держалась силой духа вера непокорного народа. Млечный путь до шум прибоя, колокольный звон до слезы эхо. Черные горы, синий дым чертил узоры, бередил, тревожил песни сердце. Звал в края, где солнце метит, непокорный горный ветер, медный лик моих единоверцев. Млечный путь до шум прибоя, колокольный звон до слезы.